А теперь давайте вернемся к последнему дню. Извините меня за настойчивость, но только у вас есть ключ к убийству. Ни вы, ни я не знаем даже примерно, как выглядит этот ключ, но он есть. У вас большой бизнес в порту? Нет. Я арендую 2 лесовоза и 2 танкера. По сравнению с тамошними китами, сущая ерунда, поэтому меня и не трогают. Юрий подумал и поправился. Не трогали. Ну и 6% акций порта есть. Немного, но все-таки это сегодня очень дорого стоит. Кто держит порт? Я вам скажу. Но это должно остаться между нами. Есть такой Кэп. В сущности, бандит. Но деньги заставили его стать политиком. Он больше всех заинтересован в контракте с немцами. Поэтому я и сказал, что на выборах выиграет Хомутов. Вообще-то с портом ситуация сложная. 51% контрольный пакет акций остается пока у государства. Большую часть пакета придется выставить на торги. Ну и сами понимаете, новый губернатор сумеет создать своим доброжелателям льготные условия тендера. Поэтому борьба за губернаторское кресло – акция не политическая, а прежде всего финансовая. Тем более поразительно, что отец, прекрасно все это понимая, все же туда полез. Как мне кажется, Николай Иванович был человеком, неспособным на спонтанные поступки, неспособным потерять голову из-за ерунды. Да, он был спокойным и рассудительным человеком, даже, я бы сказал, несколько флегматичным. Впрочем, об этом, по-моему, я уже говорил. И все же он ввязался в предвыборную борьбу, не имея ни малейших шансов. «Не видите ли вы в этом противоречия?» — спросил Пастухов. «Вижу. Но объяснить не могу. Я очень много об этом думал. Нет, я не нахожу никакого объяснения». «Вернемся к последнему дню. Это нелегкое испытание, Юрий Николаевич, но вам придется его пройти». «Я понимаю. Я готов». Утром у отца были 2 лекции. Потом он встречался с членами орг-группы Социально-экологического союза. В этот день расклеивали листовки с объявлениями о его встрече с избирателями в актовом зале института. Около 4 вечера, когда мы с женой вернулись домой, он был в своем кабинете наверху, готовился к выступлению. Он попросил мою жену погладить его лучший серый костюм и белую рубашку. Выступление было назначено на 6 часов вечера, но в начале 5-го, точно времени не помню, вдруг раздался телефонный звонок. Звонила женщина, причем явно секретарша, или, как сейчас говорят, референт или менеджер. Она спросила, нельзя ли ей поговорить с Николаем Ивановичем Комаровым. Я крикнул отцу, чтобы он взял трубку, а свою здесь внизу положил на место, поэтому разговора не слышал. Минут через 30 возле нашей калитки остановился автомобиль. Из дорогих, тяжелый, иностранной марки, возможно, «Мерседес», я в этом мало понимаю. Гость зашел к отцу, и они минут 30 разговаривали. После чего гость уехал, а отец переоделся и отправился на выступление. «Кто был этот гость?» «Этого я вам не скажу». «Кэп?» — попытался догадаться Пастухов, но Юрий только что руками не замахал. «Не, боже мой, совсем другой человек, совсем. Но скажу то, что вам, пожалуй, следует знать. В тот день, когда отец получил пакет, и перед тем, как ехать вечером к губернатору, он приехал в мой офис в пароходстве и попросил разрешения воспользоваться моим ксероксом. Он умел им пользоваться, потому что у них в институте стоит точно такой же. Я, разумеется, разрешил». Работал он 40 минут. Потом сказал «спасибо» и уехал. «Что он переснимал?» — спросил Пастухов. «Не знаю. День был суматошный, задерживалась загрузка 2 наших лесовозов, так что мне некогда было отвлекаться». «Ваша секретарша могла увидеть, что он переснимает?» «Вряд ли. Во-первых, аппарат стоит в моем кабинете, а во-вторых, секретарша все время висела на телефоне, Ей не до этого было. Я же говорю, что день выдался просто сумасшедший. Не допускаете ли вы, что отец сделал копии тех самых документов, которые получил утром? У меня была эта мысль. Но на выступлении он вышел с несколькими листочками тезисов, и все. После убийства при нем никаких документов не оказалось. «Их могли взять из кармана плаща», — предположил Пастухов. «Могли», — согласился Юрий, — «если бы хотели убить его, но хотели убить меня». «Какой разговор был между гостем и вашим отцом?» — продолжал расспросы Пастухов. — С криками, угрозами. Вы могли это слышать снизу? — Нет. Обычный, спокойный разговор. И провожал его отец совершенно спокойно, а на пороге пожал руку. Они не ругались и не ссорились, нет.